подал звонкий голос и О'Лири. Алонс расслышал. «Не преследовать, не ввязываться в новую драку!» «Уходим, уходим!» – закричал боцман Фламелю и Абату. «Быстрей!» Им не мешали. Бой внезапно кончился. Алонсо с товарищами вернулись на Монмаранси и сразу же угодили в объятия товарищей. Диего сделал вывод. Морские сражения так же переменчивы, как и морская погода. С барка дали еще один залп, после чего фрегат отвалил и заскользил по воде прочь. «Может, поговорим?» – по-английски прокричал капитан Джеймс своему коллеге. «Насчет барка и команды». «Убирайся ко всем чертям, О'Лири», — хрипло ответили ему. «Сегодня удача с тобой, а завтра я заткну этот вшивый барк тебе в ирландскую глотку. Прежде лопнет твоя английская морда, старый ты бульдог». О'Лири от души веселился. «Увидимся, Стивенс, если прежде тебе не выпустят кишки какой-нибудь юнга. Ты уже не годишься в капитаны. Ты потерял хватку». Команда Монмаранси ликовала. Преследовать противника никто не собирался. Немного успокоившись, Алонсо зашел в каюту и без разрешения капитана открыл бутылку вина. Сегодня все они могли погибнуть, но вместо этого обзавелись еще одним кораблем. Победа. Прихлевывая прямо из горлышка, Арагонец вернулся на палубу и обнаружил, что туда же выкатили бочонок рома. Еще один готовился принять пришвартовавшийся барк. О'Лири, блаженно улыбаясь, стоял на мостике и полировал платком лезвие сабли. «Так это оказался ваш знакомый?» Аббат протянул капитану бутылку. «Странно, что вы раньше не называли его имени». «Так он все время отворачивался и надвигал шляпу на глаза. Старый мерзавец Стивенс. Я когда-то ходил под его флагом. Да и кнут тоже. Мы бы сразу его узнали, будь он на Бонавентуре. Но этот фрегат никогда не видели», — пояснил Дикобраз. «Ага», — кивнул хлебнувший вина капитан и утер губы рукавом. «Уж потом смотрю. Много знакомых харь ломится на мой корабль. Это им даром не пройдет. Или я не О'Лири. Мы только убитым потеряли пятерых». «Всего?» — не удержался от вопроса Алонсо. Ему показалось, что жертв боя должно быть раза в три больше. «Простите, я хотел сказать...» «Да я понял», — кивнул ирландец. «Увы, будет больше. Четверо, скорее всего, не доживут до рассвета. Проклятье! И крепко же он в нас вцепился. Если бы не Томмазо на барке, Стивен сумел бы зажать нас на корме. Но удача с нами». «Слава удаче капитана О'Лири!» — закричал Дикобраз, поднимая чарку рома. «Пьем за победу!» Пока команда ликовала, Алонсо рассмотрел барк. Как и предполагал Джеймс, семеро оставшихся на нем матросов не стали вступать в напрасный поединок и просто сдались. Теперь все они, брошенные капитаном Стивенсом, связанные, сидели на палубе и с тоской наблюдали, как напиваются победители. «Может быть, стоит их допросить?» – спросил Диего капитана. «Зачем они на нас напали?» «А знаете что, амиго?» Уже нетрезвый Джеймс положил руку ему на плечо. «Вот вы ступайте туда и сделайте это». Алонсо не заставил себя просить дважды и направился к борту. Рядом зашагал неизвестно откуда взявшийся Фламель. «Вы что-то хотели, месье Никола?» «Да, если позволите. Я тоже хотел бы поговорить с этими несчастными». Фламель говорил серьезно, сдержанно. И Алонсо впервые почувствовал нечто общее между ними. Он кивнул. И минуту спустя оба стояли на палубе Триумфа. Алонсо обратился к пленным пиратам на английском языке, спрашивая, куда направлялся Стивенс. Но они молчали и угрюмо переглядывались. «Не скажут». Томмазо прихлебывал ром из большой кружки. «То есть, конечно, скажут, когда я с них шкуру льнем начну спускать. Но пока будут молчать. Стивен здесь не просто так, а ради какой-то добычи. Кто язык развяжет, тот и лишится своей доли». «Разве они уже не потеряли то, что им было обещано?» – удивился Диего. «Стивенс ушел». «Они взяты в плен в честном бою», – пояснил Томмазо. и если останутся живы, имеют право на долю в добыче. Так пишут в договорах. Тамаза верно говорит, согласился полный немолодой матрос. Он говорил на ломаном испанском. Мы не виноваты, что Стивенс отправил нас управлять этим случайно захваченным барком. Но даже не думай, тихий Тамаза, что я соглашусь лишиться своей доли, рассказав тебе наш план. Тогда по договору я потеряю все. Мы с тобой много где побывали, и ты должен меня понять и поступить со стариком по-человечески. Пусть капитан решает, беспечно сказал Тамаза и снова отхлебнул. А впрочем, Хокинс, можешь выпить. Нам и правда есть что вспомнить. Алонс разочарованно вздохнул, но его окликнул француз. Едва только подойдя к пленным, он занялся единственным серьезно раненым. Английский моряк получил мушкетную пулю в ключицу и теперь стонал от боли, пока Фламель соединял разбитые кости. Он сказал, что все скажет, если мы защитим его от товарищей, по-французски прошептал Фламель. Надо отвезти его на Монмаранси. Предосторожность оказалась тщетной. Все пираты хоть сколько-нибудь владели сразу несколькими языками. «Да чтобы крабы во сне выели твои мозги, Старк!» Тут же закричал один из англичан. «Ты не только сам останешься без доли, ты еще и пустишь О'Лири по следу Стивенса. А тогда вообще дело не выгорит. Клянусь своей чернокожей женой, Том Старк, ты мне сразу не понравился», — присоединился Хокинс, только что глотнувший рома. «Но я все тебе прощу, если заткнешься. А если нет, от берегового братства не спрятаться. И если не я, то другие тебя найдут и намотают потроха на длинный нож». «А ну-ка заткнитесь», — прикрикнул на пленных Тамаза. «Он сам хозяин своей судьбы, как и каждый из вас. Берите его на Монмаранси, а то здесь его в трюме придушат». Фламель закончил свою операцию, наложил жесткую повязку и, поддерживая раненого пирата, помог ему забраться на борт корабля. Вслед Тому Старку летели проклятия. Их встретил удивленный О'Лири. «Что такое?» Один согласился говорить, сразу догадался он. «Фламель, я думал, ты ему помогаешь. А ты там пальцы в рану совал, что ли?» «Да, ты просто полон загадок. Не только кок, но еще и мучитель». «Если я совал пальцы в рану, то только в лечебных целях», – чинно ответил француз. «Он согласился говорить добровольно, сеньор капитан». «Только одно условие», – хрипло проговорил Старк. «Вы примете меня в команду. Этот человек сказал, что моя рана не опасна, а я и одной рукой могу действовать умело. У вас потери. Почему бы не взять меня?» «Лишний человек – лишняя доля», – заявил О'Лири. «Все погибшие кому-то отписали свою часть добычи, и ее теперь не уменьшишь. Твою судьбу должна решать команда. Как капитан скажу, что я не против?» «Я соглашусь на любые условия команды. Дороги назад нет. Я согласен даже только на премиальную долю, если, конечно, заслужу». «Это еще что такое?» – удивился Алонсо. «Это если команда сочтет, что получила достаточный барыш от рейда, то часть добычи может быть выделена на премии», – пояснил капитан. «Тамаза, например, за то, что он сегодня вовремя подоспел. Или вам за то, что купили корабль и заслужили расположение команды. А вы на верном пути, Диего». «Ну да ладно. Если ты согласен на любые условия, моряк, то пойдем поговорим в моей каюте. Вы со мною, сеньор Алонсо?» Арагонец оглянулся на Фламеля и увидел в глазах француза печаль. Ему тоже очень хотелось присутствовать на допросе. Диего едва не сдержался, чтобы не показать ему язык. «Нет, месье Кок, ты у меня узнаешь ровно столько, сколько я сочту нужным. Если, конечно, не сумеешь разговорить Старка сам. Но, боюсь, сумеешь, хотя это может оказаться к лучшему». В каюте Старк тяжело опустился на табурет и попросил воды. Налив ему стакан, О'Лири закрыл дверь на задвижку и молча уселся напротив. Старк напился и невесело усмехнулся. Да, верно. Зачем задавать вопросы? Я и сам все расскажу. Вы, наверное, слыхали о корабле «Ла Навидад»? Сеньор Алонсо, вы слышали что-нибудь о судне с таким названием? Ирландец задумчиво поскреб подбородок. Вот что, Старк, я тебе скажу. Если я не задаю вопросов, это еще не значит, что вопросы будешь задавать ты. Давай, рассказывай, как обещал. Ладно, капитан, не сердитесь. Так понимаю, что вы слышали легенду. Корабль должен вернуться через 7 месяцев, с большой добычей и обойдя за эти 7 месяцев весь мир. Я не знаю, что тут правда, а что тут вранье. Может быть, все вранье. Только со Стивенсоном толковали какие-то люди и дали ему денег на хороший фрегат. Ему не везло последнее время, и он согласился. Половина добычи причиталась его нанимателям, но их из команды никто не видел. Стивен сам сказал, что если Ла Навидад не появится, то сделка будет считаться расторгнутой, а корабль нашим. Так вроде бы и в договоре прописано. Но Стивенс уверен, что Вандервельде или кто-нибудь другой приведет судно. Говорил, что ему предъявили доказательства, клялся. И команда ему поверила. Вроде как Стивенс старик честный. Вот и теперь все решили молчать, чтобы вы не кинулись на наш кусок. Только мне терять нечего. Я человек на островах новый. Могу в их команде быть, могу в вашей. Вы мне как-то, капитан, больше нравитесь. Вы удачливый. А Стивенс-то боялся сделать как надо. То делал, а уже поздно было. Он слишком стар. И откуда же ты такой взялся, Том Старк? Спросил его О'Лири. Протянув руку, вдруг схватил пирата за запястье и быстро ощупал ладонь. Моряк? И давно уже моряк? Это хорошо. Я из Ливерпуля. Есть такое местечко на западе Англии. Сын рыбака я. В юности в порту горбатился. Мечтал на больших кораблях ходить. Но избежал однажды с голландцами. В Индонезию ходил. Даже до Японии доходил. А потом вот сюда судьба занесла. Капитан посмотрел на Диего, показывая, что у него вопросов больше нет. А ты сам, Старк, ты веришь в легенду? Спросил арагонец. Веришь в то, что Ла Навидад придет? Моряк поднял на аббата светло-серые глаза. Я-то? Не верю. Просто надо было куда-то прибиться. Теперь вот хочу с вами. Но если хотите проверить, прав ли Стивенс, ждать осталось недолго. И ждать надо у Флориды. Мы почти на месте. Капитан позвал боцмана и велел позаботиться о Старке. Но глаз новичка не спускать. Собрание команды назначили на завтра. Сегодня слишком многие были пьяны. Пиратам предстояло решить, как быть с барком «Триумф», кто исполнит последнюю волю покойных относительно их доли, и принимать ли в команду перебежчика. Когда Диего и Джеймс остались одни, капитан спросил: «Ты ему веришь?» «В то, что он рассказывал о Стивенсе? Верю. Вообще же, не очень. Вот и мне не нравятся люди, о которых ничего рассказать не может». О'Лири вздохнул. «Я могу сделать так, что команда его не примет. А потом он за борт упадет. Или что-нибудь еще случится». «Нет, Джеймс». Алонсо вскочил. «Старк что-то знает. Стоит подождать. Вот что. Пока он болен, приставь его к Фламелю. Пусть помогает. Наш дурачок не так прост. Так, может быть, у него что-то получится? Мне бы увидеть борт корабля, на котором будет написано «Ла Навидад», со вздохом сказал О'Лири. И тогда я хоть на один вопрос получу ответ, в который сам поверю. И с этой самой секунды начну раскручивать весь клубок. Он жестко посмотрел на Диего. Я сделаю это, амиго, и получу ответы на все вопросы, не будь я родом из Типерери, что стоит на Зеленом острове. Глава 7. Третья попытка Black Star. Теперь Лановидат шел неподалеку от земли, хотя и держался подальше от встречающихся островков и возможных мелей. Дважды они видели дымки над далеким берегом, говорящие, скорее всего, о наличии поселений. А однажды две рыбацкие лодки оказались прямо перед кораблем. Заявив черный флаг, они, словно две мелкие рыбешки, в ужасе кинулись к берегу. Собирались Кристин ограбить колонию, рыбаки, конечно же, не успели бы никого предупредить. Но даже бы если капитан Вандервельда никуда не спешила, даже если бы шла на новом, полностью снаряженном корабле, маленькие колонии не интересовали ее. Так учил отец. Рисковать только и ради того, что стоит риска. Кристин презирала морских крыс готовить грабить хоть нищих. Она устала. Короткий тревожный сон всегда прерывался кошмарным воспоминанием и испугом. А как там притаившийся на груди дельфин? Какой ветер он ушлет кораблю? Куда гонит Лановидат волны? Капитан выбегала на палубу и обычно обнаруживала, что скорость их продвижения к югу снова заметно упала. Тревожность передалась и команде. И больше всех нервничал корабельный плотник. «Кристин», — говорил ей тощий Бен, — «всему же есть предел. Если ты погонишь нашего старичка домой так же быстро, как когда-то мы шли на север, то он просто развалится. Я не успеваю заделывать течи. Да уже и нечем. То немногое, что мне удалось сохранить, когда сбрасывали бизань, уже истрачено на заплаты. Если мы оторвались от Black Star, почему бы нам не найти тихую бухту и не спрятаться там? Пусть все плывут хоть до самой Бразилии, а мы тут не спеша приведем Лановидат в порядок». «И думать забудь», — неизменно отвечала Кристин. «Нас найдут. У него предмет». «Да ты даже не знаешь свойств этой рыбы парус», — бурчал Бен, но отходил. Отсутствие бизань-мачты и ее парусов тоже сказывалось. У Ланы, видать, не хватало сил для последнего рывка. И Кристин даже не предчувствовала. Она твердо знала, что новая встреча с черным кораблем неизбежна. Ожидание выматывало. Постепенно вся команда стала раздражительной и участились ссоры. Поэтому, когда однажды Сампа, от скуки почти все время проводивший на Марсе, закричала о парусах за кормой, Кристин вздохнула почти с облегчением. «Прибавен?» – спросил Моррисон, с сомнением глядя на Кристин. «Дельфин теперь даст нам больше ветра». Капитан спокойно рассматривала черный корабль под белым флагом в подзорную трубу, будто и не слышала вопросов боцмана. Умеренный ветер все так же ровно дул в паруса. Он и не собирался усиливаться. «Бен говорит, что Лановидат не выдержит гонки», – наконец сказала Кристин. «Так ведь, Бен?» Обладатель прозвища тут же появился на мостике. Будто прятался поблизости и ждал шанса в очередной раз пожаловаться. Впрочем, так оно и было. «Я еще раз предлагаю идти к берегу», — твердо сказал он. «Если мы не можем уйти от них на море, то сумеем на суше». И Кристин и Боссман уставились на Бена с нескрываемым удивлением. Стоявший у штурвала Ли сложил губы так, будто собирался присвистнуть, но передумал. «Ты хочешь бросить корабль?» – тихо спросила Кристин. «Нет, не хочу», – Бен испугался. «Я очень не хочу его бросать, но...» «Ты сама посуди, капитан. Идти быстрее мы не можем. Драться с ними тоже нет сил. Ядер почти не осталось. И что делать?» «Здесь леса полны индейцев», — вкрадчиво сказал Моррисон. «Знаешь, как они поступят с твоей нестриженной башкой? О, им нравится твой скальп. Они будут гордиться им и доставать только по праздникам. Нам же год идти по суше, чтобы выбраться, отсохнет твой язык. Мы могли бы спрятаться, переждать», — несмотря на испуг, плотник решил высказаться до конца. «Не смогут же эти в черном вечно тут торчать. А потом пошли бы вдоль берега, захватили бы какую-нибудь колонию, а там хоть лодки, да найдутся. С дельфином доберемся до Кубы, не пропадем». «Я не оставлю Лановидат», — Кристин скрипнула зубами. «Забудь про это, Бен, просто забудь, И не искушай меня поступить с тобой так, как ты этого заслуживаешь. Мы сделаем иначе. Спустя некоторое время с подобравшейся ближе Black Star наблюдали, как преследуемый корабль сперва ускорился, примерно на час, а потом вдруг спустил половину парусов. Жертва рыбы паруса была все ближе. И моряки в черном видели, как суетится команда, как под нос Лана Видат пытаются подвести парус, а из трюма вытаскивают на палубу запасы провианта. Сменив курс, корабль медленно, будто хромая, направился к далекому берегу. «У них открылась большая течь», — сухо произнес капитан Black Star. Фигурка рыбы паруса жгла ему грудь, будто была готова выпрыгнуть и вплавь броситься на добычу. «Снова подойдем с кормы. На абордаж идут все. И те, кто не захочет умирать в бою, умрут после боя. Вот на этой палубе. Сейчас решится все». Стоявшие вокруг него помощники ощерились, словно волки. Остальные матросы, пряча глаза, приготовились к новой стычке. После предыдущего сражения казнены были трое, выбранные по жребию. Команда не проявила должного рвения и отступила. В глубине души капитан понимал, что только он виноват в том, что Лана Видат не захвачен. Но и сам он был жестоко наказан. По ночам серебристая фигурка жгла его, словно раскаленным железом. Но снимать ее строжайше запрещено. Запрет исходил от того, кто дал ему самый быстрый корабль и самую послушную команду в мире. Человек этот могучий и далекий. Отнял у будущего капитана Black Star свободу и только после этого вручил предмет. Жадный предмет. Предмет-охотник, который уже получил цель, висящий на шее Кристины Вандервельды. Дельфин манил рыбу парус. За все страдания обещано вознаграждение. Но только лишь после того, как хозяин, имени которого капитану не полагалось знать, получит требуемое. А до той поры нельзя было даже умереть, и это ему запретили. Капитан не понимал, каким образом его помощников превратили в беспрекословно подчинявшихся ему псов, а команду – в послушных рабов. Могущество хозяина, отдавшего приказ, казалось безграничным, и здесь явно не обошлось без колдовства. Впрочем, рабы иногда бунтовали, трусливо, по одному. Они могли предпочесть смерть, и иногда капитан чувствовал себя менее свободным, чем матросы. Он с наслаждением своими руками придушил тех, кто заставил его повиноваться и бояться. Но время нельзя было повернуть вспять. «Лучших пловцов в бой не вводить», — отдал последнее распоряжение капитан. «Как только пришвартуемся, спустить обе шлюпки. Пусть пловцы выловят всех, живых или мертвых, кто упадет или прыгнет за борт. Но только из команды Лана Видат». Спустив часть парусов, они приблизились к умирающему кораблю. Лана Видат неловко попробовал развернуться боком и даже выстрелил из нескольких пушек. Но лишь одно ядро чиркнуло по борту Black Star. Черный корабль легко уклонился, подходя к незащищенной корме. Матросы, прячась за бортами, заряжали мушкеты для первого залпа. Полетели первые кошки, цепляя жертву, но большой необходимости в них не было. Спустя несколько мгновений длинный бушприт преследователя мягко скользнул по борту Лана Видат. И капитан открыл рот, чтобы выкрикнуть команду к атаке. И тогда кормовая надстройка противника будто взорвалась. План Кристин был прост и по-детски наивен. Будь капитан Black Star осмотрительнее, он бы сразу заподозрил подвох. Демонстрируя борьбу с течью, пираты в ящиках из-под провианта достали из трюма последние ядра и порох. Часть пушек притащили по палубе на канатах, чтобы их нельзя было рассмотреть за фальшбортами. В кормовой надстройке, за закрытыми ставнями окон, пушки кое-как расположили и закрепили. Рискни черный корабль подойти с борта, открыть по нему огонь, казалось бы, очень затруднительно. Но Black Star оказался именно там, где надеялась его увидеть капитан Кристин. «Еще лево, лево, чуть-чуть!» Бартоломео выглядывал в трещину в обшивке, оставшуюся от попадания ядра. и помогал Моррисону наводить пушку. «Лево, моя, говорить, лево!» «Вправо ты имеешь в виду?» – разозлился боцман. «Когда английский выучишь, баран?» «Эй, лево, право, с детства путать. Причем английский?» – обиделся португалец. «Так, хорошо. Прямо на мачта глядеть». Они успели разместить на корме 6 пушек. И когда капитан в черном была готова начать бой, пушки выстрелили. Ядра вышибли ставни, пролетели через бак Black Star, отрывая головы тем матросам, что успели привстать и разорвались на палубе. И кормула Навидад и вражеский нос полностью заволокло дымом. Но кашляя и чихая, почти задыхаясь, пираты сумели прочистить дуло, снова зарядить пушки и приготовиться еще к одному залпу. Кристин с немногими свободными людьми готовилась отразить нападение. Когда прогремел первый залп, капитан с топором в руках первой кинулась в дым, освобождать от кошек и багров корму. К ее удивлению, ядра ударили в Black Star с такой силой, что корабли уже разделяло несколько футов воды. Лопнули канаты кошек. Упали в воду багры, оторвав длинные щепы от бортов Ла Навидад. Абордаж стал невозможен. «Дельфин, уводи нас еще раз!» Капитан побежал к штурвалу, и за ее спиной раздался второй залп. Новый удар нанес Black Star не меньше урона, чем первый. Более того, он покончил с уже поврежденной фок-мачтой. Закачался и грот, на основании которого, сложенном из крепких толстых дубовых брусьев, лопнули несколько обручей. Одно из ядер разорвалось поблизости от капитана. Чугунные осколки пощадили его. Но оглушенный взрывом, он несколько минут не мог командовать. За эти минуты Ла Навидад, подгоняемый свежим ветром, в третий раз оторвался от стремительного преследователя. Кристин прошла в свою каюту, которую унаследовала от отца. Каюта практически уже не существовала. Вместо большого окна, когда-то украшенного цветными стеклами, теперь была огромная рваная дыра. Две установленные здесь пушки валялись на полу. В обломке превратился стол. Та же судьба постигла и прибитую к полу кровать. Несмотря на то, что матросы укрепили уложенные на мебель орудия канатами, отдача сорвала их с места. Пахло пороховой гарью, а за кормой виднелся удаляющийся Black Star. На черном корабле тушили пожар, упавшая фок-мачта вытянулась вдоль борта до самой кормы. «Это тебе за мою бизань, гнилой краб», — процедила Кристин. «И пусть я буду лежать на дне, но и ты окажешься там не позже». «Самбо», — в каюту заглянул Бен. Плотник отводил глаза от новых разрушений и выглядел совершенно потерянным. «Идем в трюм. Снова-то течь по левому борту открылась. Мы же прижали ее бочонком с золотом». Кристина обернулась. «Надо поставить второй, наверное». «Поставим второй. Оба в дыру провалятся», — вздохнул Бен. «А бочонок сбросила, когда она скачнула. Возьми отсюда обломков. Самбы какие покрупнее. Нам теперь все сгодится». Плотник подобрал обрывок каната подлиннее и вышел. За ним последовал чернокожий матрос. К Кристин подошел Ли. Он держал в руках пушечное ядро. «Это последний, капитан». «Оставь себе, на счастье», — посоветовала Кристин. «Всегда носи с собою, и удача тебя не оставит». «Что будем делать дальше?» Ли пропустил колкость мимо ушей. «Ты веришь, что они не догонят нас снова?» «Полдня им придется простоять здесь. Это еще если с погодой повезет. За это время мы снова скроемся. Проклятье!» Кристин стукнула кулаком по переборке и тут же об этом пожалела. В перекошенных досках появилась новая щель. «Мы не можем отойти от берега, вот что плохо. Корабль может в любой момент заговорить по-итальянски». «Это что значит?» «Так отец шутил. Есть у итальянцев такое слово. Баста. Мы должны держаться берега, чтобы не оказаться на шлюпках посреди океана. Впрочем, нам теперь и одной шлюпки вполне хватит. Может, Бен прав, и пора оставить корабль? Они нашли бы нас в океане, признай это. Китаец говорил вкрадчиво. У капитана предмет. Эта рыба парус не дает ему нас потерять. И на берегу парусник тоже будет нас преследовать. Свойств его мы не знаем. Но дельфин теряет силу, удаляясь от воды. Нас будут преследовать везде и всегда. Тогда уж меня, а не вас, уточнила Кристин. Не утомляй меня, Ли. Говори короче.